И первой была Лина, которая уже повернулась уходить, когда девица уселась за столик. Они взглянули друг другу в глаза. Изумрудные, сверкающие, и узкие, светло-голубые, не сверкающие и не сияющие, а источающие какой-то холодный ледяной отсвет. Скрестились и, возможно, многое сказали и многое узнали, но о том молчание, потому что слов не было в яве. Но мнение у каждой создалось сразу. «Какая красавица и аристократка!» — с завистью подумала Александра Кика. Ибо это была она. Но тут же сказала себе, успокаиваясь и с усмешкой. «Но стара, мать, стара!» Лина же удивилась. Как может сочетаться в женщине прелестный облик и явственные волны холода и опасности, идущие от нее? И Лина подумала. Испортит она наших мальчиков. Вообще, проблема морали и моральности их предприятия мучила не только ВН и Ирину, но и Лину. Пока они создавались, носились с ремонтом, переделкой, перестройкой, планами, даже созданием шоу, все это было похоже на игру. И они все заигрались, как несмышленные дети, не думая о том, во что обязана превратиться эта игра по их же замыслу. Они действительно сроднились с мальчиками, которые все казались славными и непохожими на нынешних парней. Полудебилов, полуживотных, как правило, с одной извилиной в хорошо причесанной башке. С матом-перематом и чудовищным новоязом, то есть новым языком. И первый же вечер, открытие, заставило многом задуматься. И еще одно мучило ее. Неужели Стас все же паршивая овца в их добром стаде? Как говорит милейший ВН, не обольщайтесь. Первая заповедь его тетушки. Лина ушла. Если перед той симпатичной парочкой ей просто захотелось спеть, захотелось посидеть с ними, то от этой женщины хотелось тут же уйти. И, конечно, она не девчушка, какой показалась вначале. Небольшая, хрупкая, с подвижным личиком. Она легко создавала имидж девушки из хорошей семьи. Но Лина, посмотрев ей в глаза, поняла, что дамочке этой или около 40, или даже за 40. Ее выдавал взгляд, не лицо. «Такая пи... на цыпочках!» — крепко выругалась Лина. Ушла она на террасу, и там в темноте курила. Пила потихоньку коньяк, личный. Она не терпела коктейли, они валили ее с ног. «Вот и свалили», — подумала она горестно и с отвращением к себе. А в зале, вокруг посетительницы, создался тихий круговорот. Витюша превзошел себя, играл и пел все подряд, от «Осени» Шевчука, через Гребенщикова и свои, до английской военной, «Тутти Перери». Саша сидел рядом с дамой, пил ее коньяк, и она оживленно о чем-то беседовала. «Потом, — говорил Саша, — я перестал ее бояться. Веселая девчонка. Ну, ей лет 30, а может, меньше. Заводная. Хочу, — говорит, — какую-нибудь необыкновенную штуку. Придумай. Я хотел ей наше шоу, но ВН в первый вечер запретил же». Витюша заиграл что-то бурно-танцевальное, и Саша с дамой пошли отплясывать. Она раскраснелась, скинула шляпку и жакетик, оставшись в маленькой кофточке, не прикрывающей плоский бледный живот. Волосы у нее были потрясающие, платиновые и точно не крашеные, густющие и прямые, только на концах каре, чуть подвернутые вниз. Танцевала она классно. Игорек смотрел-смотрел, а потом нахально перехватил ее у Саши. Не выдержал Витюша. Он оставил свое фортепиано, включил центр и тоже плясал с ней. Еще о чем-то болтая, и, видимо, очень смеша, она так и закатывалась. Сподобился и Стас. Он оторвался от своей двери, благо больше пока никто не звонил. И тоже станцевал, уже под Витюшины изыски. Наконец она устала и заявила: «А теперь я жутко хочу жрать». И сразу же перед ней возникли все изготовления Ирины. Она ела с таким аппетитом и нахваливая, что любо-дорого было смотреть. С ней за столом уже сидели все, и она, как говорят, держала стол. То принесите шампанского, то спойте, то сыграйте, то чтобы непременно Игорек ее поцеловал. Тот жутко смутился и легонько чмокнул ее в щеку. Тогда она приказала пить на брудершафт. Это было встречено бурей. И мы, наконец, познакомимся, перецеловавшись со всеми и по-настоящему, заявила она. Мальчики уже сильно возбудились, и каждый готов был отправиться с ней в комнату, наверх, но не имел права предлагать сам. Должна первое слово сказать дама. Она этого, наверное, не знала и не предполагала, что есть такие комнаты. А может, и догадывалась, просто мучила их. Сказала: «А теперь я хочу со всеми познакомиться. И о вас все, что можно», — добавила она со значением, — «узнать. Называйтесь, рассказывайте. Вот ты», — кивнула она на Сашу, — «давай». Саша ответил, что его зовут Элгро. Он работает здесь, в клубе, всем. «Как это всем? Что, у тебя нет определенных обязанностей? А если тебя заставят полы мыть?» — поразилась она. «Буду мыть», — твердо ответил Саша. Они говорили достаточно громко, и ВН, который так и продолжал сидеть за своим столиком с блокнотиком и ручкой, иногда что-то в блокнот вписывая, администратор же, неприметный и никому не нужный, почти все слышал. Он боялся, что это белесая мадам. Он понял, что никакая она не иностранка, а наглая, богатая, загульная баба. Сможет обвести мальчика вокруг своего тоненького, бледненького пальчика, унизанного перстнями, и они расколются. «С ней нельзя подниматься в комнаты», — подумал он. «А с кем, скажи, можно?» Спросил он себя и не ответил, но ответ знал. «Ни с кем нельзя и не надо». «Ух ты, какой крутой! И полы-то он умеет, и стирку стирает. Может, ко мне придешь помочь?» То ли шутила, то ли издевалась она. «Теперь ты», — сказала она, обращаясь к Витюше. Тот, конечно, съерничал. «Мадам прокурор, не велите казнить, велите миловать. Безработный скоморох, юродивый бибар. Тоже мою полы и делаю постирушки». Она нарочно заводила их и оскорбляла, но мальчонки и ухом не вели. Когда она узнала обо всех «тоже» и «оно же», она, хлебнув коньяка, заявила: «Конечно, все вы мне наврали, но я не в обиде. Вы меня не знаете, и я вас тоже. Правильно, мальчики, так держать. Но о себе скажу правду, мне бояться некого», — уколола все же она их, хотя и перешла на вполне дружескую ноту. «Меня зовут Кика, но, в отличие от вас, я назову истинное имя — Александра, а если хотите, то Александра Константиновна. Я домашняя хозяйка, ничем больше не занимаюсь, как, впрочем, и самим домом. И если мы подружимся, то у вас здесь обыкновенно поселюсь. Хотите вы этого или нет, но пока я не решила, хотя вы мне почти понравились». Она открыла сумочку и каждому дала по $20, а Витюше — 50. Оплатила всю еду, хотя они заорали, что это за счет их, и сказала: «Я очень мало заплатила за огромное удовольствие, которое получила здесь. В следующий раз будет по-другому. Я ведь просто вышла погулять». Тут Кика Александра кивнула на ВН и спросила, нарочито, испуганно громким, внятным шепотом: «А это ваш начальник?» «Очень большой», — пренебрежительно ответил Витюша. И она хихикнула. Потом как-то сразу собралась, напялила свою детскую шляпку, поправила волосы, напудрила разгоревшиеся щечки и девочкой-паенькой удалилась, сказав всем: «Всего доброго, желаю удачи». Еще за вечер заглянули две парочки, посидели, безразличные ко всему, выпили, позажимались и ушли. Приперлась компашка пьяноватых мужиков, но Стас и Саша их не пустили, сказав, что клуб уже закрыт, и вообще клуб дамский, и подвыпивших мужчин здесь не принимают. Мужики попытались устроить базар, но на входе парни были здоровые и решительные, и те удалились, правда, довольно зло матерясь. Заглянули две проститутки, увидели пустой зал, мальчонок, скривились, сказав: «А мы-то думали, тут полно мужиков для дам». На что Витюша заметил: «А мы что, бабы?» Девки посмотрели на него смешливо: «Ты чё прикалываешься? Тоже деловой. Нам настоящие мужики нужны». и, послав также матерком, ушмаляли, вихляя всем, чем можно и невозможно.